«Можно и так сказать», — медленно произнес Смолин, без тени горечи, даже весело. «Она у меня была очень идейная и правильная, в отличие от меня. Когда мне влепили первый условный, был жуткий скандал с идеологическим подтекстом. А если учесть, что года не прошло, как я залетел вторично, и на сей раз отхватил 2 годика уже неусловных... Вы что, сидели? Особенного ужаса в ее голосе не было, одно щенячье любопытство... Удивишь кого-то в России, матушке, зоновским прошлым, как же? Особенно нынешнюю шуструю молодежь, насмотревшуюся сериалов типа «Леди на зоне». «Ну да», — сказал Смолин. «И те 2 года, и потом еще 4, не бойтесь, не за педофилию». «А за что?» «Да так», — сказал Смолин, — «и условно, и второй срок за спекуляцию». «За что?» «За спекуляцию». «А это как?» Смолин повернулся к ней и всмотрелся очень внимательно. Нет, она ни капельки не шутила, она и в самом деле взирала непонимающе, словно с ней заговорили по-марсиански. «Спекуляция — это когда продаешь дороже то, что в магазине стоило дешевле», — сказал Смолин. «Магазинная цена этим книгам была 40 рублей, а я их продавал по 5. «Ну и что?» С величайшим терпением Смолин сказал, «Сейчас это называется «ну и что?» А в те времена это называлось уголовным преступлением и каралось соответственно. Я ведь не только книгами торговал, но и тогдашним антиквариатом с рук. Коробейником был, так сказать. Значит, вы уже тогда с антиквариатом? Ну да. А почему сразу не открыли свой магазин? Не было стартового капитала? Смолин вновь обернулся к ней и вновь вынужден был констатировать, что она говорила совершенно серьезно. Он добросовестно попытался представить, как в году в 77-м, то ли определяющем, то ли решающем, то ли еще каком эпохальном году очередной пятилетки, приходит в Шантарский горсовет и кладет на стол заявленницы с нижайшей просьбой позволить ему открыть антикварный магазин или любой другой. Да нет, чекистов не вызвонили бы, но, убедившись, что парнишка трезвехонек, в психушку позвонили тут же. Куда же еще сдавать советского комсомольца, вознамерившегося открыть свой личный магазин? Может, это и прекрасно, что появилось новое такое поколение, для которого иные детали советского времени — дурная сказка, в которую поверить невозможно. Вот только Смолин испытывал сейчас не радость за поколение новое, а нешуточную горечь за поколение свое, за все, что они перенесли тогда, когда запрещались и преследовались самые естественные для человека вещи. Не в том беда, что читать запрещали, как стонут побитые молью демократы, а в том, что торговать нормально запрещали. Лишали ремесла, которое человек освоил еще в каменном веке. Что вы ухмыляетесь? А что у вас было по истории в универе? Ну, в общем и целом. Понятно, сказал Смолин. Милая Инга, в те былинные времена человека, вздумавшего открыть свой магазин, в психушку бы сплавили по счету раз. Вы что, не слышали? «Ну, я представляю, в общих чертах...» «Понятно», — повторил он. «Ну вот, а третий раз меня тягали за хранение холодного оружия. Холодным оружием были 2 тесака 1828 года и сабелька 855-го». «Вы что, опять серьезно?» «Да вот представьте себе», — сказал Смолин. «Только не нужно и тут валить все на красных. Хранение холодного оружия из Уголовного кодекса слиняло буквально годик-другой назад». Ну, это отдельная лекция на тему ярко выраженный идиотизм российского законодательства. Не место и не время. Поехали. У меня дела, да и вы не излежи бог. Временами он искоса поглядывал на спутницу. Инга с несколько ошарашенным видом что-то бормотала под нос, явно переваривая шокирующую информацию. В конце концов, она с мучительным раздумьем на лице хотела что-то спросить, но тут как раз засвирестел мобильник. Отделавшись буквально парой фраз, Смолин отключился и погнал машину быстрее. Случилось что-то? Да нет, клиент обозначился раньше, чем обещал, вот и приходится на ходу перестраиваться. Он довез девушку до редакции, распрощался и, развернувшись в хорошем голливудском стиле с визгом покрышек, помчал к своему магазину. Там, слава богу, ничего не произошло, зато беда стряслась у Лехи Маевского в «Дукате», о чем буквально через полчаса стало широко известно в узких кругах. Заявились 2 безупречно выглядевших клиента, поинтересовались холодничком, и Леха, как любой на его месте, толкнул им и казацкую шашечку, и кортик военно-воздушных сил Советской Армии, и, что еще печальнее, штык-нож к автомату Калашникова. Покупатели слиняли с заботливо упакованными приобретениями, а через пару минут в магазинчик-то и влетела арава с соответствующими удостоверениями, отдел по борьбе с незаконным оборотом оружия, обыск в магазине, обыск у Лехи на дому, изъятие, протоколы, подписки о невыезде и прочие прелести. Учитывая, что лицензии на торговлю холодником у Лехи не имелось от роду, как и у всех почти шантарских антикваров, дело припахивало керосинчиком за версту. Впрочем, если только не намечалось никакой кампании, объявленной с самых верхов, то кончится все, можно заранее предсказать, нервотрепкой длиной в несколько месяцев и не более того, поскольку автоматически возникает масса интересных вариантов, в том числе и по спасению завалившихся. Следаки, с превеликим удовольствием поставившие себе очередную галочку, это одно, а совершенно другой суд, которому не всегда и охота всерьез возиться с такой вот нудной бодягой, имеющей тенденцию рассыпаться, ну и другие нюансы. Гораздо хуже, что такие сюрпризы непременно бьют рикошетом по всему благородному сообществу.